История любви милиционера Караваева, рассказанная его другу Сергею Седову, когда они гуляли в ботаническом саду. Однажды милиционера Караваева разбудили посреди ночи и вызвали к начальнику милиции Насосного района, который сразу задал нашему герою очень серьезный вопрос. «Знаешь ли ты, Караваев, что есть на свете такая страна Индия?» «О да!» — воскликнул скромный, неумудренный опытом страж порядка. «Это удивительная страна, полная тайн и загадок. Еще там жил Будда, удивительно хороший человек, но это было очень давно». «Вот именно!» — нахмурился полковник. «Раньше все было хорошо, а нынче в Индии происходят нехорошие вещи. Вчера вечером из дворца великого Махараджи исчезла в неизвестном направлении его любимейшая и прекраснейшая дочь по имени Сати. И тут случилось ужасное. Услышав имя Сати, милиционер Караваев вдруг ни с того ни с сего затрепетал. Это он-то, не трепетавший даже перед лицом смертельной опасности и неминуемой гибели. И вот теперь у него трепетало буквально все. Брови, плечи, уши, коленки, пальцы ног. «Понимаешь, Караваев», — продолжал между тем полковник Жлуктов, — «этот Рамакашьяпа — богатейший и влиятельнейший из царей Индии, известен своей щедрой благотворительностью и горячей любовью к нашей стране. Так что, Караваев, надо ему помочь отыскать эту самую Сати». «Эй, да что же это ты трепещешь-то?» «Не знаю», — пожал трепещущими плечами юный милиционер. «Наверное, как возняк». «Ты же милиционер Насосного района», — укоризненно покачал головой умудренный полковник и строго скомандовал. «Отставить трепет». «Есть!» — четко, как учили в училище, — ответил Караваев, и трепет мгновенно прекратился. «Вот тебе билет на самолет. Вылетаешь немедленно. Выполнишь задание сразу назад. У нас тут тоже дел хватает. Сам знаешь, каждый милиционер на счету. Помни, что представляешь там весь наш район. Не урони чести». С этими словами полковник обнял подчиненного, развернул его за плечи и тихонько подтолкнул к выходу. Но милиционер Караваев вышел не сразу. «Разрешите один вопрос, товарищ полковник?» «Разрешаю». «Почему я?» «Понимаешь, когда это случилось, Махараджа сразу собрал лучших индийских йогов, колдунов, прорицателей. Так, мол, и так, где дочка? Ну, те думали, думали, не знаем, говорят. Но есть один человек, который может пролить свет на эту тайну». «Кто такой?» «Караваев, говорят. Милиционер из Насосного района. У тебя, случайно, родственников за границей нет?» «Нет», — покачал головой милиционер Караваев. «Да», — покачал головой полковник Жлуптов, — «дело темное, но ступай». Не прошло и 12 часов, как милиционер Караваев уже был в Индии. Там, в аэропорту, его ждал сам Махараджа Рамакашьяпа, восседая на своем любимом слоне Рамагуша. Рядом с царским слоном стоял другой по имени Карагуша. На него-то и сел наш неумудренный опытом Караваев. Вскоре процессия двинулась вперед. Следом за двумя главными слонами шли десятки других слонов, поменьше. Сотни верблюдов, тысячи лошадей и много-много тысяч подданных Рамакашьяпы. Они громко пели песни, восхваляющие их повелителя и его гостя, великого сыщика из далекого Насосного района. Вскоре они достигли подножия священной горы Шивалунгмы. Здесь, на берегу священной реки Брахмапутры, стоял священный храм богини Мумидеви, главной покровительницы древнего царского рода Рамакашьяпы. Караваев слез со слона и вошел в храм следом за Махараджей. Но прежде чем войти, он обратил внимание на одного факира, который сидел перед корзиной и дул в свою дудочку. Вроде бы это был самый обыкновенный факир, каких в Индии пруд пруди. Но лицо его показалось Караваеву знакомым. И еще одна странная деталь обратила на себя внимание посланца Насосного района. Из корзины факира выползала не тоненькая грациозная кобра, как это обычно случается у нормальных индийских факиров, а толстая, съевшая что-то анаконда. «Интересно», — пробормотал милиционер Караваев и проследовал в храм. Там, в самом центре, стояло священное изваяние богини Мумидеви. Она как будто застыла в танце на одну секундочку и стояла так на одной ноге уже 2000 лет. Милиционер Караваев, увидев богиню, снова затрепетал, как тогда в кабинете Жлуктова, и даже еще сильнее. При этом юный сыщик не потерял голову, не забылся от волнения, а наоборот, вынул из кармана лупу и стал внимательно разглядывать статую. «Скажите, уважаемый Махараджа», — обратился он к безутешному отцу, — «а какие у вашей сати руки?» «Да вот, точь-в-точь, как у прекрасной Мумидеви», — ответил Рамакашьяпа. «Понятно», — пробормотал Караваев, — «а какая у вашей сати фигура?» «Точь-в-точь такая, как у нашей великой богини». «Очень интересно. И последний вопрос». Караваев поднес увеличительное стекло к лицу прекрасного изваяния. «А какие у сати глаза?» «Голубые», — горестно воскликнул несчастный Махараджа и зарыдал, как маленький. Между тем милиционер Караваев приложил ухо к груди статуи и сказал: «Не плачьте, ваша дочь жива и здорова. Вот она перед вами. Сердце ее бьется ровно и дыхание в норме». «Если это моя любимая дочь Сати, то где же наша любимая богиня Мумидеви?» — в ужасе вскричал Махараджа, и следом за ним все его подданные. «Без нашей золотой богини мы жить не можем». «Так она золотая!» — вскричал Караваев и ударил себя по голове. «Но как же я сразу не догадался?» С этими словами он выбежал из священного храма и подошел к сидящему факиру. Милиционер положил ему на плечо свою легкую, но тяжелую руку и твердо сказал: «Похмелкин, ваша карта бита». Тут факир сразу обмяк и опустил свою буйную голову. Анаконда тоже упала, и все увидели, что ее очертания напоминают собой всемирно известную богиню. Тут же кто-то схватил змею за хвост, другой полез в пасть, и вскоре золотое изваяние, сияя первозданной чистотой, предстало перед глазами счастливых индийцев. «Понимаете», — объяснил тем временем Караваев великому Махараджи, «как только я узнал, что статуя золотая, сразу вспомнил про Похмелкина. Ведь он маньяк в смысле золота, не может удержаться. Он у нас в насосном районе как-то все золото стащил. Все-все-все. Из ювелирных магазинов, из богатых квартир и даже из нашего центрального насосного банка. Ведь Похмелкин очень хорошо владеет гипнозом. Ему и грабить не надо, только попросить. Все сами отдавали. Он и дочку вашу загипнотизировал. Но ничего, сейчас разгипнотизирует. Но Похмелкин не смог вернуть Сати способность двигаться и говорить. То ли от страха в момент разоблачения он лишился своего дара, то ли из вредности не захотел. Увы, приглашенные со всей Индии йоги и прорицатели тоже не смогли расколдовать прекрасную дочь Рамакашьяпы. «О, светочей моих!» — восклицал несчастный отец, стоя на коленях перед неподвижной красавицей. «Неужели я никогда больше не увижу твою легкую походку?» И тогда к Махараджи подошел милиционер Караваев. «Есть один способ», — сказал он, — «но мне как-то неловко его применять, ведь я простой милиционер, а она царская дочка». «Прошу тебя, о великий посланец насосного района, сделай, что нужно, и пусть будет, что будет», — вскричал великий Махараджа. И тогда юный Караваев поцеловал прекрасную Сати. Можете себе представить, как сильно трепетал на этот раз скромный милиционер. Так он еще не трепетал никогда. И, о чудо, Сати тоже затрепетала, а потом засмеялась и запела, и затанцевала от радости. А потом она обняла милиционера Караваева и сама его поцеловала, а потом они поженились. Да нет, конечно, милиционер Караваев не бросил службу в насосном районе. Он по-прежнему гроза всех местных преступников и бандитов, но не только. Теперь он гроза бандитов и преступников всего мира. Если надо, Он появится и в Нью-Йорке, и в Лондоне, и в Багдаде. Государственный переворот. Случилось так, что милиционер Караваев на аэростате патрулировал свой насосный район. Это он внедрил новый вид патрулирования на аэростате. Невысокий, совсем еще юный на вид, он стоял в корзине, сплетенной из ивовых прутьев, и обозревал окрестности в подзорную трубу. Смеркалось, внизу проплывали огни Москвы, и весь его насосный район был виден как на ладони, да так отчетливо. Люди, собака, трамвайная остановка, черная тень аэростата на Газгольдерной улице и тень корзины, мутное пятнышко. В корзине находилась радиостанция для связи, высотомер, часы-хронометр и мегафон, на который милиционер Караваев повесил свою милицейскую фуражку. А по краям, словно подарки Деда Мороза, были развешаны балластные мешки с песком. Он бросал их на головы нарушителей. Как начнет аэростат снижать высоту, милиционер Караваев посмотрит вниз, увидит, что кто-нибудь что-нибудь замысливает противозаконное, и бац, сбросит ему на голову балластный мешок с песком. Милиционер Караваев знал, если он сбросит балластный мешок и попадет, любой правонарушитель обязательно образумится. А у него статистика. В насосном районе за одно дежурство, как правило, 7-8 нарушений. И Караваев брал с собой 7-8 мешков. А в тот вечер совсем почему-то не было никаких правонарушений. Аэростат уже терял высоту, а на земле ни квартира взломщиков, ни убийц, ни угонщиков автомобилей. Вообще весь район был какой-то опустелый. Кино, что ли, по телевизору интересное показывали. Только случайно прохожие спешили к себе домой. Аэростат Караваева начал падать. Вот-вот упадет, вот-вот. Вот уже асфальт, а вот корзина с Караваевым. Немножко осталось. Внутренний голос говорит милиционеру Караваеву. «Бросай мешки, сержант, а то от тебя не то что лепешки, мокрого места не останется». А Караваев: «Да лучше я сам упаду и разобьюсь, чем зашибу ни в чем не повинного случайного прохожего». Внезапным порывом ветра его занесло в парк, и он рухнул, ломая сучья и ветки на какую-то поляну. Глядит, что такое? Он жив и невредим. Вылезает он из корзины, а под корзиной 10 человек без сознания. На них нечаянно упал милиционер Караваев. И это они смягчили его удар о землю. Пригляделся к ним милиционер Караваев повнимательней, а они, все 10, вооружены до зубов самодельными пугачами, фомками да отмычками. Рядом ящик с динамитом. У самого главного на груди подробный план государственного переворота. Милиционер Караваев спрятал аэростат с корзиной в зарослях сирени, обезоружил заговорщиков, сунул в карман план государственного переворота, покачал головой и говорит: «Хоть вы и без сознания, а вставайте и идите. Я обязан вас срочно припроводить в отделение милиции насосного района». Те, что были без сознания, встали и пошли. А Караваев, когда показывал им дорогу, обнаружил, что при падении вывихнул себе указательный палец на правой руке. Бюст героя. После этого случая милиционер Караваев решил взять отпуск и поехать к матери-старушке на Урал, в городок Нижние Серьги, подлечиться, отдохнуть, половить с племянником лещей и подлещиков. И как-то возвращается он с пруда, идет, смотрит, в саду металлургов сборище народа. Кому-то памятник поставили и собираются его открывать. Грянул духовой оркестр, покрывало сдернули, а лицо знакомое. «Кто это?» — спрашивает милиционер Караваев. «А это милиционер Караваев», — отвечают ему, — «наш земляк. Вот, прочли в газете, что он обезвредил преступников и погиб. Мы создали бюст из гранита на родине героя». «Да вы что!» — закричал милиционер Караваев и замахал на них бамбуковой удочкой. «Я не погиб, а вывихнул указательный палец на правой руке». Ну, все закричали: «Володя!» Поставили рядом с памятником: «Давай качать, чествовать!» Попросили, чтобы он в первой плавке участвовал. Домну открыли его имени, устроили караваевские чтения. Школу назвали именем Караваева. Он еле-еле вырвался от них. Прибежал обратно на пруд, а рыбаки подгребают, просят автограф. И тогда Караваев совершил хулиганский поступок. Облил памятник чернилами и на пьедестале ножиком нацарапал хулиганские слова. Тогда милиционера Караваева арестовали и посадили на 15 суток. А его племянник принес ему ножовку. Передал в батоне хлеба. Караваев вжик-вжик и подпилил решетку. Убежал из своего родного города. Конец карьеры. Когда милиционер Караваев вернулся на службу, он узнал, что на него из его родного города пришло письмо, подписанное 150 земляками и родственниками, где он обвинялся во взятках, злоупотреблении алкогольными напитками, осквернении памятников и могил, браконьерстве. В общем, легче перечислить то, в чем он не обвинялся, чем то, в чем обвинялся. 150 человек поставили свои подписи. В тот же день милиционер Караваев был уволен из отделения милиции Насосного района. Так, по злому навету, по кляузному письму закончилась его карьера. И он, такой квалифицированный милиционер, теперь работает воспитателем в детском саду.